А? Анри Труайя. «Французская любовь». Новеллы. Перевод с французского. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Содержание. Жест Евы. Столоверчение. Руки. Пересдача. Портрет. Завихрение. Лабораторное животное. Слава. Жест Евы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Если бы не та жуткая забастовка личных шоферов владельцев компаний, которая парализовала прошлой зимой жизнь французской деловой элиты, мсье Кукарико де ла Марсиену никогда не представился бы случай совершить поездку в метро. Он пользовался этим способом передвижения 2 или 3 раза в жизни в возрасте 8 лет, благодаря пособничеству своей гувернантки, согласившейся втайне от его родителей показать ему мир простых людей. Однако в памяти его сохранились очень смутные воспоминания об этих вылазках. Ведь обычно, даже на занятия в колледж, его привозили на их «Мерседесе». И позднее, в период оккупации, он, не особенно скомпрометировав себя, получил аусвайс для проезда на машине. Ну а уж потом, став главой фирмы, он просто не представлял себе иного транспортного средства, кроме личного автомобиля. И вот забастовка. Конечно, он мог попросить кого-нибудь из прежних сотрудников заехать за ним на машине и потом отвезти его домой, или, в крайнем случае, мог взять такси. Однако за его изящнейшими манерами скрывался характер упорнейшего бойца, и он предпочел бороться с этой забастовкой своими силами. С веселым чувством бросающего вызов он вышел на улицу и направился к ближайшей станции метро. Проникнув в это подземелье Парижа, он почувствовал себя в какой-то чужой стихии. Это ощущение складывалось из духоты, искусственного света и непреодолимого тяжелого, смешанного запаха озона, мятных леденцов и политой пыли. А вот блестящие белые стены произвели на него самое лучшее впечатление. Не зная, естественно, сколько стоит билет, он протянул в окошечко 100-франковую купюру и был изумлен количеством мелочи, высыпанной кассиром на сдачу. Поистине, на городском транспорте пассажир едет даром. Эти простые люди просто не понимают своего счастья. В больших городах для них сделано все, что можно. С детской радостью он развлекался, играя клавишами информационного стенда, высвечивавшими маршруты на плане Парижа. Все это приключение вызвало у него какой-то веселый подъем духа, и он даже немножко огорчился, что его дом и офис его фирмы лежат на одной ветке. Указующие таблички привели его к началу лестницы, по которой пассажиры низвергались в бездну подземелья. Внизу этот людской поток протекал сквозь узкий вход с легкой калиткой. Сбоку от нее сидело некое юное создание в синей блузке и с пилоткой на голове. Девушка компостировала билеты. Пол вокруг нее был усыпан желтыми и зелеными кружочками конфетти. От этого казалось, что вместе с ней снова приближается праздник. А между тем она отнюдь не выглядела счастливой. Лицо ее было отягчено сумрачным выражением. Круглый носик, оседлали очки в прозрачной оправе. Отдельные, выбившиеся из-под пилотки завитушки, свисали на уши. Ничего особенно изящного в ней не было, и тем не менее мсье Кукарико де ла Марсиен не мог отвести от нее глаз. Ни одна юная аристократка, ни одна актриса не вызывала у него такого восхищения. А ведь он имел опыт, и он любил. Холостяк в свои 39 лет, он мог откровенно сказать себе, что на счастливый случай больше уже не рассчитывает. Так что же случилось с ним? Каким ветром унесло всю его опытность? Откуда проникла в его душу эта свежесть новизны? Он протягивал свой билет, дрожа от волнения. И когда железные челюсти компостера сомкнулись на маленькой зеленой картонке, он ощутил металлический вкус и укус в самую интимную часть